а теперь хочешь, чтобы у тебя расстроился желудок». «Да я только две штучки съел», — ответил Хорхе и, сделав обиженное лицо, позволил укутать себя в дорожный плед. «Че, как плавно летит наш самолет! Персио, как, по-твоему, могли бы мы на нем долететь до нашей планеты?» «Нет», — ответил Персио, — «в стратосфере мы превратились бы в пыль». Закрыв глаза, Клаудия кладет голову на неудобную спинку кресла. Ее злит то, что она рассердилась на Хорхе. «Вчера вечером ты чуть не умер». Такое нельзя говорить ребенку. Но в глубине души она сознает, что эта фраза относилась не к нему, что она слишком преувеличивает вину Хорхе. Бедняжка. Глупо с ее стороны взваливать на него то, о чем он и понятия не имеет. Она снова укутала его, пощупала лоб и стала искать сигареты. В креслах по ту сторону прохода Лопес и Паула, играя, переплетали пальцы, мерились силой. Прислонившись к окошку, окутанной клубами табачного дыма, дремал Рауль. Образы сновидения уже замелькали перед ним. Но он вдруг проснулся и в 20 сантиметрах от себя увидел затылок доктора Рестели и мощный загривок сеньора Треха. Рауль мог почти дословно воспроизвести их разговор, хотя шум в самолете не позволял расслышать ни единого слова. Они, наверное, обмениваются визитными карточками и договариваются о встрече, чтобы убедиться, что все идет нормально, и никто из бунтовщиков, к счастью, усмиренных инспектором и собственной глупостью, не осмеливается выступить в левой прессе, готовая облить их всех грязью. Судя по возбужденным жестам доктора Рестели, он, по-видимому, настаивал на том, что слова нарушителей порядка ничем не подтвердились. «Во всяком случае, хороший адвокат доказал бы это полностью», — подумал Рауль, посмеиваясь. «Кто признает, кто поверит, что на таком судне у команды было огнестрельное оружие и что липиды не прикончили нас, едва мы открыли по ним стрельбу на корме?» «Где доказательства наших слов?» «Медрана, конечно. Но нам подсунут ловко сфабрикованный некролог в 3 строчки. Че Карлос». «Минуточку», — ответил Лопес. «Смотри, как она выворачивает мне руку». «Ущипни ее. Это самое лучшее средство сразу отпустит». «Знаешь, что я тут думал? А может, старички и правы? У тебя с собой револьвер?» «Нет». «Должно быть, он у Атилио», — ответил Лопес удивленно. «Сомневаюсь. Когда я укладывал чемоданы, кольт со всеми патронами куда-то исчез. Так как он был чужой, я не особенно встревожился. Давай спросим у Атилио. Но я уверен, что у него тоже свистнули пушку». «Да, вот что еще мне пришло в голову. Ты с Медрана ходил в парикмахерскую, верно?» «В парикмахерскую? Погоди. Да ведь это было вчера. Неужели это действительно было вчера? У меня ощущение, будто это было так давно». «Да, конечно, мы ходили вместе». «Я все ломаю себе голову», — сказал Рауль. «Почему вы не расспросили парикмахера насчет кормы?» «Уверен, что вы даже не подумали это сделать». «А ведь верно», — сказал Лопес, обескураженный. «Мы так мило болтали. Медрана был такой остроумный. И представь себе, эти подлые циники утверждают, будто все случилось иначе». «Но вернемся к нашему парикмахеру», — сказал Рауль. «Тебя не удивляет, что пока мы искали проход на корму?» Почти их не слушая, Паула смотрела то на одного, то на другого и с удивлением спрашивала себя, как долго они будут обсуждать эту тему. «Мужчины любят совершать открытия в прошлом, а ее интересует будущее, если вообще что-то интересует. Каким будет Ямайка Джон в Буэнос-Айресе? Не таким, конечно, как на пароходе, но и не таким, как сейчас. В городе все они переменятся, к ним вернется то, что они оставили вместе с галстуком или записной книжкой, когда садились на пароход. В конце концов, Лопес всего-навсего преподаватель, простой учитель, который обязан вставать в 7:30, чтобы в 9:45 или в 11:15 объяснять причастие и глаголы». «Какой кошмар!» — подумала она. Но еще хуже будет,